Глава 8. Часть 2. Это самая настоящая пытка. Смотреть, как Игорь берет нож для стейков и аккуратно режет большой кусок нежнейшей сочной говядины. Он нанизывает ломтик на вилку и критически со всех сторон осматривает. Убедившись в безупречной степени его прожарки, поливает мясо перечным соусом и только тогда отправляет в рот. А потом медленно повторяет этот несложный ритуал. Опять и опять. После третьего кусочка я готова зарычать в голос. Арр! По столовой плывет неповторимый аппетитный запах дымка, заставляющий меня сглатывать слюну. Это можно назвать издевательством. Вполне. Если бы не вторая тарелка с тем же содержимым, что сейчас изводит меня прямо перед носом. Говядина и припущенные овощи. Имеется даже маленький белый соусник. Бессонов ужинает молча и периодически бросает на меня задумчивый взгляд. Я ёрзаю на стуле, а потом и вовсе откидываюсь на его спинку и скрещиваю на груди руки. Упрямо вскинутый подбородок говорит за меня. Есть не буду. Что это? Он первым нарушает молчание. Кончиком ножа и указательным пальцем тычет в сторону папки с бумагами о разводе, которая лежит на столе рядом с моей тарелкой. В этом жесте я вижу слишком много пренебрежения. «Ладно, со мной можно не церемониться. Я же всего лишь нелюбимая жена». «С каких пор тебя интересуют мои дела?» «А у тебя появились свои дела?» «Мне хочется промолчать. Или все таки сказать ему?» «Пока я сама не прочитала черновые документы, говорить о них рано. Сейчас, сидя под контролем непроницаемых глаз Бессонова, мне вообще кажется, что правильнее будет поручить это дело поверенному Розинскому». Он может вести дело о разводе без моего личного участия на всех его этапах, начиная от переговоров с супругом и до получения итогового решения. Я бескомпромиссно сжимаю губы. Если не ем, то и говорить не буду. Ты не обязана рассказывать мне. Сказано легко, как бы между прочим, но это обманное безразличие, потому что сразу следует продолжение. Тогда придется узнать обо всем самому. Естественно, этот вариант событий меня не устраивает, поэтому отвечаю. Однокурсник помог мне устроиться на работу. От удивления брови Бессонова ползут вверх. Да что там брови? Видимо, кусок в горле стоит, потому что я вижу, как его рука тянется к стакану с водой. Куда? После нескольких глотков к нему возвращается способность говорить. «Мотать нервы. Сколько тебе клубочков?» Игорь отодвигает тарелку в сторону, облокачивается о стол и скрещивает пальцы обеих рук домиком. «Вот же ж!» Теперь его лицо выражает крайнюю степень заинтересованности. «По специальности». Я ограничиваюсь коротким комментарием. «Ничего интересного для тебя?» «С каких пор у тебя появились такие желания?» «С недавних». Как только осознала один большущий плюс. Когда полностью отдаешь себя работе, то почти не думаешь о том, на что или кого вообще не стоило бы обращать внимание. Это скоро пройдет. Он фыркает, не сдержавшись. Как раз об этом. Осматривавший тебя врач уверяет, что с тобой все в полном порядке. Однако я вижу, что это не так. Беспокоишься? Скорее, я насторожен. Это скоро пройдет. Возвращаю ему его дурацкий ответ. Шумно отодвигаю стул, встаю и заканчиваю. Если у тебя все, то я пойду. Завтра рано вставать. Тебя будет отвозить и забирать водитель. Говорит мне. Минуту. Не спрашивает, а ставит перед фактом. Можно отказаться, но здравый смысл в этом есть. Затем обращается ко вдруг из ниоткуда появившемуся, как улыбка чеширского кота, Константину. «Позови Анатолия». «Подслушиваешь?» «Не могу удержаться, я и весело хмыкаю, когда у дворецкого рот слегка округляется в возмущённом «о». «Ну, раз ты весь такой отважный, тут анонимно отираешься, то передай на кухню, пусть мне сделают чай. Сладкий, с лимоном». Исчезает Константин точно так же, мгновенно. А я подпрыгиваю на месте, буквально, от испуга. Сделать это меня заставляет неожиданная и весьма ощутимая вибрация телефона. Только сейчас осознаю, что пиджак Бессонова до сих пор на мне и жужжит где-то в нем. Внутренний карман. Подсказывает мне Игорь, широко улыбаясь. И лучше бы ему этого не делать, потому что от его ослепительной белозубой улыбки мне становится не по себе. Киваю и секунду роюсь в поисках неумолкающего гаджета. Смотреть не хочу, это происходит бессознательно. Но когда достаю его, то вижу на экране имя Кристина. Ведь я запрещаю себе любопытничать, а вот в приглушенном ироничном смешке себе не отказываю. Надо было отправлять туда, куда не добралась цивилизация, и где связи нет. Передаю телефон владельцу, снимаю пиджак и вешаю его на спинку ближайшего стула. Поступающий вызов Игорь игнорирует. Особых причин этому нет. Наверное, потому что в столовую как раз входит молодой мужчина, по виду сотрудник спецслужб, по лицу настоящий симпатяга. Высокий, плечистый, с бугрящимися мышцами под тонкой тканью белой рубашки. По всей видимости, это и есть мой водитель Анатолий. Смотрю на него и сияю, как начищенный до блеска самовар. Нарочно пару раз обращаюсь к нему ласковым «Толя». А дальше мне остается только крикнуть, как в цирке «Вуаля!». И Бессонов уже трёт переносицу большим и указательным пальцем. После чего окидывает меня совершенно убийственным взглядом своих мрачных глаз. Утром меня ждет сюрприз. Рядом с приглашающей распахнутой задней пассажирской дверью вместо подкачанного Толи стоит сухотелый пожилой Семёнович. Отчество выясняется позже при нашем знакомстве. В отутюженной форме штатного водителя.